Глава 20. Утром за завтраком генерал был молчалив, задумчив и хмур. На его лице оставались следы вчерашней усталости, как будто вместо того, чтобы спать, он всю ночь занимался какими-то делами. А нападение напоминало несколько ссадин и мелких царапин, которые он не стал залечивать. На нем была повседневная военная форма, и это означало, что он снова собирается уехать по делам. «Как себя чувствует Мэл?» – спросил я, просто чтобы хоть как-то завязать разговор и отвлечь Шелтера от явно невеселых дум. «С ним все в порядке, насколько мне известно», — отозвался генерал после небольшой паузы, как будто не сразу понял смысл вопроса. «Пока отлеживается. Если хочешь, можешь его навестить, ему будет приятно». Я кивнула, давая понять, что мне эта идея нравится, и я обязательно зайду к пострадавшему вознице. «А как же вы теперь без него? Вы ведь куда-то собираетесь, да? Кто вас повезет?» Шелтер, до сих пор больше внимания уделявший собственной тарелке, наконец поднял на меня взгляд и улыбнулся. С заметным усилием. «Ты вчера могла убедиться, что я прекрасно справляюсь с вождением сам. Водитель моей жизни не реальная необходимость, а скорее дань положения. Как и камердинер. Знаешь, я ведь прекрасно могу одеваться и раздеваться сам. На войне у меня нет помощников». «Так вы их держите только потому, что вам так положено?» – удивилась я. «Они подчеркивают ваш статус богатого человека?» «Я их держу потому, что теперь достаточно богат, чтобы оплачивать прислугу», – поправил Шелтер. «А людям нужна работа. Это своего рода перераспределение средств в обществе». Я снова кивнула, на этот раз медленно, задумчиво. Генерал снова и снова заставлял меня смотреть на привычные вещи с неожиданных точек зрения, из-за чего мир, ранее такой простой и понятный, обретал новые очертания, играл неожиданными красками. Порой это пугало, но в то же время очень мне нравилось. «Вы надолго сегодня?» – поинтересовалась я, помолчав немного. «Вернетесь к обеду или к ужину?» «К обеду точно нет. Даже к ужину едва ли. Так что не жди меня. Через 3 дня я уеду, а кое-какие дела еще остались». Внутри что-то неприятно дернуло. Я нахмурилась, недовольно ковыряя пальцами рыхлую булочку. Обычно они мне очень нравились, но сейчас аппетит вдруг пропал. «Какой-то дурацкий у вас отпуск, генерал Шелтер», — не сдержавшись, проворчала я. «Вы совсем не бываете дома, только и делаете, что разъезжаете по делам». «Только не говори, что ты по мне скучаешь», — насмешливо попросил он. Я бросила на него взгляд из-под лоби. Он сидел, как всегда, очень прямо, держа в руках изящную чашку с кофе, так и не донеся до рта. Судя по кривой ухмылке, его слова были просто едкой шуточкой. На какие он бывал щедр. Но я вдруг с удивлением поняла, что они попали точно в цель. Это стало для меня неожиданным открытием, как накануне я с удивлением поняла, что близость генерала вселяет в меня покой и уверенность в собственной безопасности. Теперь оказалось, что я начала по нему скучать. Начала заранее, ведь он еще не уехал, а мне уже стало грустно от мысли, что вскоре я буду завтракать, обедать и ужинать одна. Ну, может быть, слуги возьмут свою компанию, как делают иногда и сейчас, когда Шелтер в отъезде. Но это будет не то. Мне будет не хватать его общества, его умных, пусть и циничных, рассуждений, его рассказов, порой неуместных и жестоких шуток. 3 дня, один из которых он уже совершенно точно проведет неизвестно где, вернувшись ближе к ночи. «Хорошо, не буду», – буркнула я, снова опуская взгляд на истерзанную булочку. На несколько долгих секунд в столовой повисла тишина, которую разрушило позвякивание чашки, опустившейся обратно на блюдце. «Хочешь, я никуда не поеду?» – неожиданно предложил Шелтер. Я удивленно посмотрела на него, забывая о многострадальной булочке. Как это часто случалось, попала в плен темных глаз. Только сегодня их тьма не пугала. Как обычно, она казалась вездесущей, обволакивающей и проникающей внутрь, но сейчас еще и необычно теплый, как летняя ночь. «Только скажи, я останусь», — продолжил Шелтер мягко. «Но тогда тебе придется весь день провести со мной, потому что если останусь, то только ради твоей компании. Так что скажешь, мне уехать или остаться?» Во рту мгновенно пересохло, и язык как будто парализовало. Я не знала, что делать. Вот так открыто заявить, мол, оставайтесь, господин генерал, мне так хорошо с вами. Стыдно же. Нельзя же забывать о том, что я сюда привезена насильно и должна бы по-прежнему испытывать, если не ненависть, то хотя бы неприязнь к завоевателю, вторгшемуся в мой родной город, похитившему меня из дома. Не получалось. Даже если бы я очень хотела и старалась разжигать в себе негативные чувства к генералу, у меня вряд ли получилось бы, а я даже не старалась. Он был добр ко мне и, по странной иронии судьбы, заботился о моем благополучии гораздо больше, чем родной отец, о котором я хоть и продолжала вспоминать, но к которому мне все меньше и меньше хотелось возвращаться. Генерал молчал, смотрел на меня, забыв про завтрак, и молчал, ждал ответа. «Хочу». Наконец, тихо и ломко выдохнула я. «Что?» Он вопросительно приподнял брови, на его губах появилась плутоватая улыбка. «Вот же негодяй!» В отчаянии подумал я. «Обязательно надо выцарпать из меня полноценный ответ, как будто и так непонятно». Откашлявшись, произнесла нарочито громко. «Я хочу, чтобы вы остались, господин генерал. Сегодня чудесный день, а у вас есть великолепный сад, который вы совершенно не цените. Вы могли бы прогуляться по нему. Господину Юнту будет очень приятно». «Хорошо», — легко согласился Шелтер. «Так и сделаем. И, может быть, придумаем что-то еще». И он спокойно вернулся к трапезе. А у меня только теперь сердце забилось быстрее, мешая дышать и даже думать, я уже не говорю про есть. До сего момента мне все казалось, что он просто подтрунивает надо мной. Ведь не мог столь серьезный человек бросить все свои дела ради целомудренного общения с недоналожницей, у которой всех достоинств готовит вкусно. Или это на его такое впечатление произвел вчерашний горячий шоколад? Но в этот раз я точно ничего не нашептывала. Даже в мыслях ничего постороннего не было. Следом в душу закралось подозрение. А что, если он никуда и не собирался? Мало ли для чего он надел форму. Или у него просто ничего важного, и он решил разыграть меня, посмотреть, как я отреагирую. Впрочем, от этих предположений пришлось отказаться, когда после завтрака мы вышли в холл, где генерала уже ждал господин Нейп. Услышав, что Шелтер передумал ехать по делам, управляющий не смог скрыть изумление. «Но, господин генерал», — попытался возразить он, — договорить ему не дали. «Хирам, езжай сам. Ты прекрасно справишься и без меня, как справляешься постоянно. А у меня отпуск. И сегодня я хочу отдохнуть от всех дел». На последних словах он оглянулся на меня и едва заметно улыбнулся. Нейп тоже посмотрел на меня, но от его взгляда мороз пробежал по коже. Мгновенно захотелось куда-нибудь спрятаться. И как-то так само собой получилось, что спрятаться я попыталась за спиной Шелтера. «Как скажете, генерал». Холодно уронил Нейп и поковылял к выходу. Его трость оглушительно громко стучала по гладким мраморным плитам холла. «Божественный Тмар, что я ему такого сделала?» Пробормотала я, когда за Нейбом закрылась дверь. И под вопросительным взглядом Шелтера пояснила. «Он меня с первого дня ненавидит». «Поверь, лично ты здесь совершенно ни при чем», заявил генерал, но объяснять не стал. Лишь протянул мне руку и предложил. «Идем». После секундного колебания я вложила руку в его, как всегда, горячую ладонь, испытывая одновременно и сомнения, и волнение, и предвкушение. Шелтер же уверенно потянул меня к выходу. «О боже! Что это?» – изумленно выдохнула я, впервые оказавшись в неприметном одноэтажном строении. Оно стояло с той стороны особняка, куда я до сих пор не доходила. Мы с Шелтером уже успели нагуляться по саду, действительно очень обрадовав своим визитом старика Юнта. Тот с суетливым вдохновением принялся показывать генералу, что и где он посадил в этом году, как разрослось то, что он посадил в прошлом, и поделился планами на будущее. Как ни странно, Шелтер проявил к его рассказу вежливый интерес и похвалил за отличную работу. Мне тоже перепало похвалы, когда Юнт обратил внимание на клумбы, за которыми последние 2 недели ухаживала я. «Оказывается, вот в чем твое истинное призвание», – пошутил Шелтер. «Совсем не шоколад, а цветы». «Одно другому не мешает», — возразила я. «Просто шоколад и выпечка в том объеме, что я привыкла их готовить, здесь не нужны. А мне крайне необходимо чем-то занимать руки. И потом цветы поднимают настроение и дарят вдохновение». Шелтер кивнул, глядя на меня с какой-то совсем незнакомой задумчивой улыбкой. Иногда я так жалела, что не могу проникать в его голову, и подслушивать мысли так же легко, как он забирается в мои. Мне оставалось только гадать, что творится в его душе. «Пойдем, покажу тебе кое-что», — предложил генерал, когда мы распрощались с садовником, а я пообещала, что приду помогать ему завтра. И вот тогда Шелтер привел меня в небольшое строение, в котором стояло оно. Чем-то это напоминало велосипед, каких хватало и в Оренграде, по крайней мере, у него тоже было два колеса и сиденье. Только я не нашла педалей, а колеса были громоздкими, тяжелыми на вид. Да и вся конструкция обвешана чем-то черным вперемешку с серебристыми блестящими трубами. «Это мотоцикл», — лаконично объяснил Шелтер и частично подтвердил мою догадку. «Что-то вроде велосипеда, но ездит как машина, с помощью двигателя». «Выглядит грозно», — заметила я, обходя мотоцикл по кругу и разглядывая хищно изогнутые ручки руля. «Рычит еще грознее», — ухмыльнулся Шелтер. «И развивает скорость не меньше, чем машина. Только ощущается она совсем иначе. Потому что вокруг тебя нет защитного панциря кабины. Только ветер в ушах свистит». Я попыталась это представить, но не смогла. А генерал неожиданно предложил, оказавшись мне за спиной и наклонившись к уху. «Хочешь прокатиться?» Его горячее дыхание обожгло мочку и щекотно коснулось изгиба шеи, отчего по коже пробежала небольшая стайка мурашек, а сердце вновь подпрыгнуло и трепыхнулось. «Не знаю», — отозвалась я и повторила его же слова. «Чтобы чего-то хотеть, надо знать, каково это. Но я все равно не смогу им управлять. Я и на велосипеде ездить не умею. У меня его никогда не было». «Ты будешь пассажиром. Мы легко поместимся вдвоем. Соглашайся. Это тоже весьма вдохновляет. Правда...» Он интимно понизил голос, наклоняясь к моему уху еще ближе. «Ради этого удовольствия все-таки придется раздвинуть ноги». Я непроизвольно дернулась, пытаясь отстраниться, а Шелтер, зараза такая, рассмеялся. И прежде чем я успела что-то сказать, пояснил. «Чтобы сесть на мотоцикл. Видишь, сиденье довольно широкое, это почти как сидеть на лошади. Только впереди буду я, и тебе придется держаться за меня». Иррационально захотелось его стукнуть. И неподобающее желание так напугало меня, что я обхватила себя руками. Во избежание. Но, несмотря на необходимость для поездки смущающей позы, я не смогла воспротивиться искушению согласиться. К счастью, на мне сегодня было платье с расклешенной юбкой. Не стесняющее движение. Оставалось только сесть так, чтобы оно не задралось во время поездки очень уж непристойно. Шелтер вручил мне смешные огромные очки на резинке, такие же надел сам и пояснил. «Чтобы песок в глаза не летел». Я не смогла сдержать смех. На мой взгляд, он стал похож на гигантскую муху, только без крыльев. Я, наверное, выглядела так же смешно. «Держись крепче», — велел Шелтер, когда мы уселись, и я положила руки на его плечи, предварительно оправив платье. «Я держусь». «Нет, так ты свалишься на первой же кочке. Обними меня обеими руками и держись как следует». Я смущенно закусила губу, медля исполнить приказ. Неловко было так прижиматься. «Мира, ты же обнимала меня вчера в лесу?» Насмешливо напомнил он. «Ничего страшного не случилось. Тебя не поразила молния божественного гнева?» Желание стукнуть его вернулось, поэтому я торопливо обхватила генерала руками. Опять же, во избежание. «Так-то лучше», — хмыкнул он, убирая ногой опору, на которой мотоцикл держался, и отталкиваясь от земли, чтобы сдвинуть его с места. Секунду спустя... взревел тот самый волшебный двигатель, и я тихо ойкнула, когда мотоцикл рванулся вперед, а меня дернуло назад. Руки сами собой крепче вцепили в Шелтера. Мы выкатились из строения, проехали по узкой дорожке и вскоре выбрались на аллею, где скорость движения стала еще больше. Меня сковало ужасом. Захотела закричать генералу на ухо, чтобы он немедленно остановился, но воздух ударил в лицо, ворвался в легкие, и я почти задохнулась от столь резкого безжалостного вторжения. А спустя несколько мгновений задыхалась уже от восторга. Рев двигателя наполнял уши, ветер трепал волосы, и у меня появилось полное ощущение полета. Полета и свободы, какой не могло существовать на грешной земле. Только в божественной обители. По крайней мере, так я думала до того момента. Захотелось закричать от внезапно охватившей меня беспочвенной радости, расставить руки в стороны, словно птица крылья, закрыть глаза и поднять лицо к солнцу, пробивающемуся к нам сквозь кроны деревьев. Но я, конечно, не решилась отпустить Шелтера, памятуя о предупреждении, что свалюсь на первой же кочке. Не знаю, как долго мы ехали. Мелькали растущие вдоль дороги деревья, вдалеке проплывали домики уже знакомого городка. Ни на одну лесную дорогу мы так и не въехали. Словно Шелтер опасался рисковать и давать неизвестным недоброжелателям возможность снова на нас напасть. Хотя едва ли кто-то мог устроить засаду сегодня. Ведь никто не знал, что мы поедем кататься. Но все равно мы проезжали в основном через поля, пока мотоцикл вдруг не сбросил скорость и не съехал на обочину. Мы остановились. Шелтер вновь выставил опору и предложил спешиться. Мне потребовалось немало времени, прежде чем я смогла вернуть себе контроль над телом, расцепить руки и спрыгнуть на землю. Стащив с себя очки, я положила их на сиденье и оглянулась. Оказалось, мы остановились на краю солнечного моря. Серьезно, я никогда раньше не видела такого. Прямо у дороги начиналось огромное поле желтых цветов, убегающее во все стороны до самого горизонта. Высокие стебли, доходившие мне до середины бедра, венчали метелки мелких цветочков, столь ярких, что хотелось зажмуриться, как будто смотришь на настоящее солнце. Зачарованная шагнула вперед, погружаясь в цветущие волны, касаясь кончиками пальцев нежных шелковистых лепестков. И снова задыхалась от восторга. Сердце билось в груди, как сумасшедшее. Солнце ярко светило надо мной, солнце разливалось вокруг меня, уходя в бескрайнюю даль, где соединялось прозрачно-голубым небом. Ветер трепал спутавшиеся волосы, теплые лучи целовали кожу, и меня наполнял почти такой же восторг, как во время фейерверка накануне. Я обернулась, желая спросить у Шелтера, чувствует ли он то же самое, что сейчас испытываю я, ощущает ли кожа теплое солнечное безумие, но не смогла произнести и звука. Оказалось, что я, не заметив, отошла на приличное расстояние, а он остался у мотоцикла. Генерал сидел на нем боком, скрестив руки на груди и с улыбкой наблюдая за мной. Его волосы тоже были взъерошены, солнце играло, отражаясь от золотистых пуговиц и нашивок его мундира, а сам он щурился от яркого света. Я вновь невольно залюбовалась им, ростом, статью, осанкой, и вновь испытала укол совести. Ну, не должна похищенная из дома девушка так восхищаться своим похитителем, но я ничего не могла с собой поделать. Быть может, потому что впервые встретила его не как врага, не как богатого хозяина, а как мужчину одного со мной положения. Встретила тогда, когда доведенная почти до отчаяния ждала, что в дом, наконец, войдет моя судьба. Дождалась. Судьбу не выбирают. Как не выбирают любовь. Просто он пришел и все изменил. Пусть даже поначалу перемены казались кошмаром, но сейчас, стоя посреди залитого солнцем желтого моря, я почти не помнила ужаса первых дней. Шелтер вдруг встал, расплетая руки, и направился ко мне. Сердце опять подпрыгнуло, а потом ухнуло вниз. Провалилось в живот и запульсировало там. Не то болезненно, не то приятно. По мере того, как сокращалось расстояние между нами, мне хотелось то попятиться, то шагнуть генералу навстречу, но я осталась стоять на месте, пока он не подошел сам. Подошел, посмотрел в глаза все тем же пронизывающим взглядом, прожигающим насквозь и проникающим в меня. Я тяжело дышала, безотчетливо и бессознательно погружаясь в темноту зрачков и почти не отличающейся от них радужки. Солнечный свет как будто был невластен над генералом Олленом Шелтером, не способен развеять тьму внутри него. Но, возможно, это было и не нужно. Руки генерала без предупреждения скользнули вокруг моей талии, крепко прижимая к нему. Я уперлась ладонями Шелтеру в грудь, отклоняясь назад, пытаясь сохранить дистанцию, хоть и понимала, что это бессмысленно. Примерно так же бессмысленно, как сопротивление Сирана Варнайскому магистрату. «О чем ты думаешь, Мира?» – тихо спросил Шелтер. «О чем ты думала сейчас, когда смотрела на меня?» «Ни о чем», – попыталась соврать я, но он только покачал головой. «Конечно, его не провести». «О чем ты думала?» – настойчиво повторил Шелтер. «О том, что вы очень красивый мужчина». Почти шепотом призналась, я чувствую, как жар стыда затапливает меня. О том, что вы не должны мне нравиться, но нравитесь. Но почему не должен? Все так же тихо и спокойно уточнил он, не отпуская мои глаза ни на секунду. Потому что вы генерал чужой армии. Неуверенно объяснила я. Человек, забравший меня из дома и превративший в рабыню. Шелтер покачал головой. Нет, Мира, не я тебя забрал. Не я превратил в рабыню. Это сделал Дракс. Я просто не мог ему помешать, потому что он не подчиняется мне. Он подчиняется магистру. И не моя вина, что Сиран и Оренград оказались слишком слабыми, чтобы защитить своих граждан. Как не виноват я в том, что твой отец повел себя как последний дурак, подвергнув тебя опасности. Скажи, что плохого сделал тебе лично я? Я хоть раз тебя обидел? Хоть раз злонамеренно причинил тебе боль? Я тяжело сглотнула и, не найдя голоса, лишь неуверенно пожала плечами и покачала головой. «Тогда почему я не должен тебе нравиться?» Почти прошептал Шелтер, наклоняясь ближе. Тому были причины. Пусть он не сделал ничего мне плохого, но я не должна была влюбляться в него, потому что честных отношений между нами быть не могло. Законных, освященных Тмаром Ус. А когда женщина знает, что мужчина не сделает ее своей женой, она не должна позволять обнимать себя. И, наверное, именно это я хотела сказать ему, когда открыла рот, но не вышло. Не спрашивая разрешения без какого-либо предупреждения, Шелтер наклонился еще ниже, накрывая мои губы своими, поначалу лаская медленно, осторожно и томительно нежно, но постепенно усиливая напор. Его руки скользнули по моей спине, привлекая ближе и одновременно удерживая, но меня уже не надо было держать. Что-то с громким треском сломалось и рухнуло. И то была стена строгого воспитания, которую я получила дома. Она рухнула, разлетелась на куски вместе с желанием сопротивляться. Мои ладони больше не отталкивали его. Они скользнули вверх по его груди, к плечам. Руки обвили шею. Я вся потянулась к генералу, к его бесстыдным, требовательным и таким нежным губам, приподнимаясь на носочках, чтобы как-то компенсировать разницу в росте. Посреди солнечного цветочного моря я целовалась с ним, как первый и последний раз в жизни. Не думая о последствиях, не думая о запретах, не думая о том, как он воспринимает мою податливость. Я не думала ни о чем. Я просто не могла думать. Постепенно туман в голове начал рассеиваться. Вернулись сомнения, и я испуганно отпрянула, прерывая поцелуй. Шелтер не стал удерживать и продолжать насильно. Ослабил объятия, но ровно настолько, чтобы я смогла лишь немного отстраниться. Его руки продолжали обнимать меня, чему отчасти я была рада. Ноги от чего-то снова держали плохо, как в первый момент, когда я только слезла с мотоцикла. Наверное, сумасшедший поцелуй в каком-то смысле был сравним с непривычной поездкой. Как только мысли окончательно прояснились, я почувствовала охватившую меня мелкую дрожь. Одна рука генерала все еще лежала у меня на талии, а другой он осторожно коснулся головы, погладив по волосам. Потом щеки, невесомо лаская горящую кожу, как уже делал раньше. Его неровное дыхание касалось моего лица, но он молчал. Молчала и я. Тоже тяжело дыша, не решаясь посмотреть ему в лицо. Я опустилась на всю стопу, снова став заметно ниже. Мои руки сползли ему на плечи. «Ты вся дрожишь», — были первые его слова после продолжительной паузы. Голос прозвучал бесстрастно. «Не понравилось? Или я напугал тебя?» Я мотнула головой, все еще не решаясь поднять глаза. «То есть понравилось?» – идентично уточнил он. Я кивнула, ощущая, как дрожь усиливается. Ничего не могла с ней поделать. «Тогда в чем проблема? Что с вами делают в этом проклятом Оренграде, если у взрослой, полностью созревшей девушки такая простая, естественная между симпатичными друг другу мужчина и женщина и ласка вызывает подобную реакцию? Такое чувство, что я пытался тебя съесть, а не поцеловал». Я смущенно уткнулся лицом ему в плечо, отчаянно стараясь взять себя в руки. Но проигрывая эту битву, Шелтер успокаивающе погладил меня по плечу. Его прикосновения были легки и почти невесомы. Руки обнимали, поддерживая, но не удерживали. Я чувствовала, что если захочу отстраниться больше, смогу беспрепятственно это сделать. Но я не хотела. Мне нравилось чувствовать его руки, ощущать терпкий аромат табака, исходящий от мундира. К нему примешивался еще какой-то запах, незнакомый, но очень приятный. Он исходил от его кожи. Безумно хотелось уткнуться носом в шею, чтобы почувствовать этот запах лучше. А еще, может быть, коснуться губами, попробовать его кожу на вкус. От этих неподобающих желаний меня снова бросило в жар. И просто, чтобы отвлечься, я заставила себя сказать. «Дело не в Оренграде. Дело во мне». Голос прозвучал надломленно, хрипло, Я откашлялась, чтобы прочистить горло и признаться уже немного увереннее. Просто я целуюсь второй раз в жизни. А первый прошел не очень удачно. «Расскажи», — предложил Шелтер мягко. «Это неприятные воспоминания». Он молча коснулся губами моего лба, потом поцеловал висок, снова погладил по плечу. Не настаивал, но и не отступал. Его осторожные прикосновения постепенно успокаивали меня, и я вдруг с удивлением обнаружила, что уже рассказываю эту историю. Мне было 14, и был парень года на 3 старше, который уже начал ходить ко мне, понимаете? Выделял меня среди прочих. «Он тебе нравился?» – тихо уточнил Шелтер. «Наверное, он был приятным. Мы в каком-то смысле дружили. Он иногда мне помогал, а я ему приберегала угощение. Однажды он заманил меня за дом и принялся целовать, прижав к стене». «Тебе было неприятно?» «Нет, почему же? Непривычно, но мне понравилось». «Значит, он захотел больше, чем ты была готова дать?» «Да нет же, он был достаточно сдержан». «Тогда что пошло не так?» «Мой отец нас застал за этим делом», — призналась я, непроизвольно поюжившись. Старая обида шевельнулась внутри холодной мокрой жабой. Кира, он прогнал последними словами, меня выпорол. Руки Шелтера на мгновение сжались крепче вокруг меня, но тут же снова расслабились. Я повернула голову, прижимаясь к его груди щекой, погладила ладонью грубую ткань мундира. Тяжело сглотнула вставший поперек горла ком. Он бил меня ремнем и все приговаривал: «Шлюха, мне место в моем доме». Он повторял это и повторял, а рядом плакала мама. Просил меня отпустить, но он только вытолкнул ее из комнаты и продолжил. Самое обидное, что мне и в мыслях не было позволять Киру нечто большее, чем пару поцелуев. Но с того дня расхотелось и этого. Руки генерала снова нежно скользнули по моим плечам. Он сжал меня в объятиях крепче, еще раз коснулся губами лба, виска, скулы. Я запрокинула голову, бессовестно подставляя губы под новый поцелуй, который не заставил себя ждать. И на этот раз он оказался медленнее, спокойнее и нежнее. «Бедная моя девочка», – пробормотал Шелтер тихо, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. Его пальцы вновь ласкали кожу на щеке, и я непроизвольно зажмурилась от удовольствия. «Теперь мне многое стало понятнее, кроме одного. Как ты можешь называть то место своим домом? И ради этого человека ты рисковала, вступая за него перед солдатами?» Я пожала плечами. «Он мой отец, единственный родной мне человек. Да, он часто обижал меня и маму. Но семью не выбирают». «Как судьбу и любовь», — подумалось мне. Но я не стала озвучивать. «Он больше тебя не обидит», — заверил Шелтер. «Ты туда не вернешься». Наверное, его слова должны были меня успокоить, но мне почему-то стало ужасно грустно и тоскливо. Не потому, что я скучала по отцу. Я скучала по Оренграду, по запаху моря, по крику чаек, по портовому шуму, по узким, порой невообразимо кривым улочкам, по моим гостям, с некоторыми из которых у нас сложились почти дружеские отношения, по Анне Кроули. Я скучала даже по лохматому, вечно голодному бардаку. А от мысли, что больше не могу навестить могилу матери, мне хотелось плакать. И, кажется, я вывалила на Шелтер все эти сумбурные мысли и чувства бессвязным лепетом между его поцелуями, которыми он снова и снова покрывал мое лицо, пока я, наконец, не успокоилась окончательно. Дрожь унялась, ноги теперь держали меня увереннее. А что, глаза слезились? Так это просто солнце резало их, поскольку мне приходилось запрокидывать голову. «И что теперь?» — спросила я, когда мы отстранились друг от друга чуть дальше. Сейчас я могла лучше видеть лицо генерала. Такое спокойное и бесстрастное, как и всегда. Лишь глаза выдавали его с головой, словно он забыл поставить обычный зеркальный щит. В этих глазах я видела странную тоску и горячее желание, и даже нечто похожее на страх. Неужели генерал Шелтер может чего-то бояться? Неужели он может бояться меня? Логично было предположить, что ему нужно нечто большее, чем просто поцелуй посреди цветущего поля. Готова ли я была это дать? Я не знала. Меня тянуло к нему, нравилось ощущать его прикосновение. Но слова отца все еще звучали в ушах. «Шлюха, мне место в моем доме». А как еще назвать женщину, что с готовностью и желанием ложится в постель к мужчине, который не является ее мужем? Наверное, Шелтер прочел противоречивые мысли и понял, охватившую меня внутреннюю борьбу, улыбнулся и покачал головой. «Ничего, Мира. Через 3 дня я уеду. И не знаю, когда вернусь. Если вообще вернусь. Ты будешь меня ждать?» «Буду», — легко выдохнула я. «Конечно, как же иначе? Неужели у него еще остались сомнения?» «Вот заодно и узнаю, каково это. Быть там, когда тебя ждут здесь», — с улыбкой заметил генерал. «И каково возвращаться сюда, когда тебя кто-то ждет?» Я снова шагнула к нему, убивая едва восстановившееся расстояние. Коснулась рукой его лба и очертила указательным пальцем защитный круг. Не без труда дотянулась губами до его центра. Шелтеру пришлось наклониться, чтобы у меня получилось. «Пусть тьмар вас хранит. Я буду молиться за вас, генерал Шелтер». Он улыбнулся, снова обнимая меня и целуя. «На всякий случай, молись шепотом», — попросил между поцелуями. «Вдруг поможет». Это был длинный, солнечный и невероятно радостный для меня день. Пожалуй, я не могла припомнить другого такого за последние несколько лет, а может быть и за всю мою жизнь. Нацеловавшись в поле так, что у меня заныли губы, мы поехали дальше. Оказалось, что окрестности генеральского дома богаты на живописные места. Здесь даже нашелся водоем. Конечно, он не был похож на море, просто маленькое озерцо или даже пруд. Но я с удовольствием окунула в него ноги, хоть для этого и пришлось снять чулки. На предложение присоединиться ко мне генерал Шелтер лишь скрестил руки на груди и со своей обычной ухмылкой заявил. «Я залезу в эту воду только в одном случае, если мы с тобой решим поплавать нагишом». За что и был обрызган с ног до головы. Когда нас одолевал голод, мы заезжали в какой-нибудь небольшой городок, где рядом с рыночной площадью всегда можно было найти несколько кафе. В одном повар прямо при нас пожарил в кипящем масле плоские булочки, растянув тесто руками так, что в центре образовался совсем тоненький слой. Еще горячую зарумянившуюся лепешку он обмакнул в сахарную муку, перехватил шуршащей бумагой и вручил мне. Я от нетерпения обожгла об нее язык и губы. В другом городе и другом кафе мы съели уже более основательный обед, сидя на террасе, оплетенной каким-то вьющимся растением, от которого образовывалась приятная тень. Было непривычно оказаться гостей, расслабленно попивающей кофе, пока подавальщики носятся туда-сюда, разнося между столиками еду. В третьем городке мы попали на местный праздник, где всем наливали какой-то холодный, сильно пенящийся напиток. Он оказался сладковатым на вкус, и после пары глотков мне стало еще веселее. Пока я, сжимая в руках громоздкую кружку, которую мы взяли на двоих, ибо одному с ней было не справиться, открыв рот, наблюдала за выступлением жонглеров, Шелтер умудрился где-то купить мне цветов. «Помню, на тебя произвела благоприятное впечатление, это наша традиция», — объяснил он, когда я недоверчиво посмотрела на аккуратный нежный букет, который он мне протянул, и обменял на кружку. Заодно это я готова была расцеловать его при всех, но, конечно, не решилась. И к чести генерала Шелтера он щадил мою стыдливость, на людях максимум позволяя себе предложить мне локоть. Лишь когда мы останавливались прогуляться в пустынных местах, притягивал к себе для нового поцелуя. Поскольку почти сразу солнце стало припекать, Шелтер снял мундир, а потому в нем никто не узнавал военного. Зато в каждом городке его мотоцикл неизменно собирал толпу местных мальчишек, которые облепляли его и подолгу не давали нам тронуться с места клянча. «Дядя, покатай! Ну, пожалуйста, покатай!» Шелтер только смеялся в ответ. Он вообще сегодня много смеялся, гораздо больше и намного искреннее, чем обычно. Я его практически не узнавала, как будто генерал еще и помолодел заодно. Лишь заглядывая ему в глаза, я видела всю ту же тьму, которая хоть и старалась сегодня быть дружелюбной, но все равно несла в себе какую-то скрытую угрозу. Только теперь я уже сомневалась в том, что она угрожает окружающим, а не самому Шелтеру. Солнце успело опуститься довольно низко, когда мы, наконец, вернулись в особняк. Поставив мотоцикл на место все в том же строении, как выяснилось, оно называлось гаражом, Шелтер последний раз обнял и прижал меня к себе целую жадно и как-то отчаянно, словно понимал, что в следующий раз ему удастся сделать это не скоро. Видимо, позволять себе лишнее на глазах услуг он тоже не собирался. И, наверное, это было добрым знаком, только я уже сама не знала, чего хочу, потому и вцепилась в его шею так, что мы не скоро смогли разорвать объятия. За этим последовал еще один совместный ужин на террасе, после которого мы сидели на ступеньках с бокалом вина, провожая взглядом садящееся за горизонт солнце. Мы делали так часто, но сегодня почти не разговаривали. То ли наобщались за день, то ли каждому было о чем подумать. Например, о том, что в отпуске Шелтер осталось всего 2 дня. Теперь от этой мысли сердце сжималось особенно болезненно. Может быть, прав был генерал, что не обзаводился семьей или близкими отношениями с женщинами. Это же с ума можно сойти, если ждать его оттуда. А если он не вернется? До сих пор удача ему сопутствовала. Но любая удача рано или поздно заканчивается. Когда солнце скрылось за горизонтом, а наши бокалы опустели, Шелтер молча поднялся на ноги, протянул мне руку, да так и оставил мою в своей ладони. Единственная вольность, которую он допустил в отношении меня в своем доме. Против обыкновения он проводил меня до двери моей комнаты, так и держа за руку. Я ждала, что он попытается войти следом и все-таки остаться на ночь. Наверное, я бы ему даже позволила. И самое ужасное, сама этого хотела. Хотела так сильно, что испытала жгучее разочарование, когда генерал, быстро поцеловав напоследок, пожелал мне спокойной ночи, повернулся и пошел прочь. Я почти готова была его окликнуть. Почти. Оказавшись по другую сторону двери, я поняла, что меня снова колотит, как от сильного озноба. «Да что же это такое?» Почти простонала я, не понимая, что происходит. И поторопилась отправиться в душ, чтобы немного прочистить мысли. К счастью, Мария давно отучила пытаться помочь мне с переодеванием. Вода помогла. Вместе с дорожной пылью она смыла с меня тревоги, сомнения и неуместное возбуждение. Торопиться некуда. Шелтер обязательно вернется, ведь он непобедимый генерал Варнайского магистрата. И когда вернется, он обязательно что-нибудь придумает. Придумает, как мы сможем быть вместе так, чтобы это не было бесчестием для меня. Завернувшись в халат и подсушив волосы полотенцем, я взяла гребень, прошла в комнату, открыла окно и села на широкий подоконник, усыпанный подушечками, чтобы послушать пение вечерних птиц, пока волосы будут сохнуть. Как и в первую мою ночь в доме генерала, из окна на меня отдохнуло запахом цветов, и пронзительное щебетание птиц ворвалось теплым дыханием ветра. Едва я успела устроиться поудобнее, как птичьему концерту добавилась еще одна мелодия. Я не слышала ее с того вечера больше ни разу. Уже успела увериться в том, что мне показалось, но вот пение ветра в трубах наконец вернулось. Снова то же простое звучание. 2 ноты. Сплетающиеся друг с другом, как пара в танце. Только сегодня в мелодии я не слышала ни тоски, ни безысходности, напротив. Она заставляла улыбаться, вспоминать о том, как губы Шелтера нежно касались моих, как его пальцы скользили по коже, поднимая дыбом каждый крошечный волосок. Незамысловатый мотив снова казался чужим. Но сегодня я была иррациональна.